Вместе с тем нельзя не отметить, что русские стихи Рильке обнаруживают приемы и особенности, характерные для его творчества на родном языке. Вполне по-рильковски звучит первая строчка «Утро». «И помнишь ты, как розы молодые». Типичной для поэта является аллитерация в начальных слогах. «Брал его как брата». Сквозная рифмовка, например, в стихотворении «Старик». Видно, как от стихотворения к стихотворению растет мастерство поэта. Особо следует сказать о двух последних фрагментах. В них меньше языковых ошибок, выравнивается силлабо-тоническая организация стихотворения, с которой еще несколько месяцев назад Рильке с трудом справлялся, например, стихотворение «Лицо», «Старик». Встречаются и просто яркие поэтические строки. «Пустая ночь безветренных полей лежит над тишиной моих очей». Лу Андреас Соломе, по-видимому, единственный человек, знакомый с русскими стихами Рильке при его жизни, очень точно сказал о них, хотя и грешат в отношении грамматики, но непостижимо почему, поэтичны. Стремление Рильке писать на другом языке и выйти тем самым за пределы родного немецкого, в котором он достиг подлинного совершенства, общеизвестно. Это стремление стимулировалось у него огромной поэтической интуицией и даром импровизатора, позволявшими ему творить и на чужом для него наречии. Рильке с успехом писал французские стихи, пробовал свои силы в итальянском стихосложении, и все же, осознав со временем тщетность подобных усилий, Рильке остался немецким поэтом. В письме к своему шведскому другу Э. Нурлинду, пытавшемуся версифицировать по-немецки, Рильке, оглядываясь на собственные опыты подобного рода, писал: «Лучше, чем кто-либо другой, я способен понять твое желание, ведь я тоже пытался иногда писать русские стихи, в те минуты, когда мне казалось, что внутреннее переживание, может быть, всего удачнее выражено лишь таким способом. Да и теперь я нередко вынужден писать отдельные вещи по-французски, чтобы придать им хоть какой-то облик. Но одновременно я убедился, что такому желанию нельзя особенно подчиняться. Более того, следует вновь и вновь напрягать свои силы, чтобы найти все возможное в собственном языке, сказать все с его помощью, ведь наши связи с ним уходят глубоко в подсознательное, и в конце концов только он дает нам возможность, если мы сами стремимся к этому, совершенно ясно и точно и верно, вплоть до отзвука каждого отзвука, воплотить пережитое в окончательном виде». А в письме к Марии фон Мутиус, жене немецкого посланника в Копенгагене, Рильке вспоминал: «17 лет тому назад в России я был близок к тому, чтобы освоить русский язык как наиболее близкий моему духу и пользоваться им даже для творческого самовыражения. Разумеется, осуществить это без огромных потерь было бы невозможно». Примечание. В том же письме характерное для Рильке сопоставление немецкого и русского языков. «Немецкое слово, — пишет Рильке, — поэтически облагороженное, ускользает от общего восприятия, которому еще предстоит каким-то образом им овладеть. Русское же слово, как будто написанное на транспаранте, неотступно тяготеет над отдельным человеком, и поскольку люди в России постоянно идут навстречу друг к другу, в самом буквальном смысле, оно передается, так сказать, заразительно, из крови в кровь». Конец примечания. Русские стихи Рильке – один из кульминационных и кризисных моментов в его исканиях той поры, о чем впоследствии обобщенно и образно он скажет в заключительной части книги «Записки Мальте Лаурица Бригге». Он уподобился человеку, слышащему чудный язык, и в припадке горячки решающему писать на нем стихи. Но впереди его ждало разочарование. Он должен был понять всю трудность этого языка. Сначала он не верил, чтобы целая долгая жизнь могла уйти на то, чтобы научиться составлять на нем первые коротенькие фразы, не имеющие даже смысла. Он бросился изучать его, как скороход бросается бежать на приз. Но трудность того, что предстояло преодолеть, замедляла его работу. Конец 1900 и начало 1901 года Рильке проводит в Берлине. Канун Рождества ознаменовался для него важным событием. В немецком театре он присутствует на генеральной репетиции драмы «Михаэль Крамер». Новое произведение Герхарда Гауптмана потрясло Рильке. Судьба художника, который, подобно А.А. Иванову, годами пишет своего «Христа», казалось ему воплощением его собственных заветных мыслей о жизни и искусстве. Убежденный в том, что именно русские люди способны понять сокровенный, символический смысл этой драмы, которую немецкая публика встретила весьма прохладно, Рильке пересказывает ее содержание в своих письмах в Россию Бенуа Шаховскому. Видимо, не без участия Рильке, принимается за перевод этой пьесы его московский корреспондент Я.А. Фейгин. Через несколько месяцев в Берлине выйдет в свет книга образов Рильке, стихотворный сборник, который автор посвятит Герхарду Гауптману с любовью и благодарностью за Михаэля Крамера. Примечание. Столь же восторженным было отношение к этой драме и Андреас Соломе, откликнувшийся на берлинскую премьеру хвалебной статьей «Благодарность поэту» в честь пьесы Герхарда Гауптмана «Михаэль Крамер». Конец примечания. Продолжая увлеченно заниматься Россией, Рильке интересуется теми новинками русской литературы, которые можно было бы перевести на немецкий язык. В конце 1900 года берлинский театр «Сецессион» заинтересовался новой пьесой Толстого и предложил Рильке, должно быть уже известному в литературных кругах своим русофильством, перевести это произведение. Переписка Рильке иллюстрирует его горячее желание получить авторизацию, взяться за перевод и хоть в какой-то мере компенсировать свою неудачу с чеховской «Чайкой». Как известно, Толстой по просьбе семьи Гиммер, члены которой послужили прототипами героев «Живого трупа», принял решение пьесу не публиковать. Таким образом, этот перевод, как и большинство начинаний Рильке, связанных с Россией, остался неосуществленным. Усердно и деятельно готовился в это время Рильке к новой, третьей поездке в Россию. Еще 18 октября 1900 года в письме Кларе Вестхоф, с которой он сблизился в Ворпсведе, он делился своими планами. «Всю эту зиму я предполагаю организовать так, чтобы трудиться дни напролет, и, вероятно, уже в январе 1901 года я снова поеду в Россию. Там странным образом проясняются и упрощаются для меня все черты жизни. Там мне легче работать, улучшать, добавлять». Провожая уходящий 1900 год, Рильке сообщает матери 31 декабря, что намерен отправиться в Россию около 1 апреля. «Я должен был бы отправиться туда раньше, потому что потом закроются театры и все начнут разъезжаться, но до 1 апреля мне не справиться с большим количеством работы, которой я занят». 7 февраля 1901 года Рильке обещает матери, что навестит ее тотчас же, как только вернется из России. В первые дни февраля 1901 года Рильке, как видно, еще совершенно убежден в том, что поездка в Россию состоится, однако в письме к матери от середины февраля 1901 года говорится: «Неожиданные обстоятельства привели к тому, что в этом году я не поеду в Россию». Неожиданные обстоятельства – это разрыв с Лу и, соответственно, крушение всех жизненных планов. Хорошо известен последний оклик Андреас Соломе, ее письмо к Рильке от 26 февраля 1901 года, в котором она описывает те опасности, которые таятся в душевном складе поэта и могут, по ее мнению, довести его со временем до полного психического расстройства. Лу напоминает ему о судьбе Гаршина. письмо заканчивалось напутствием. «Продолжай все так же идти навстречу своему темному богу. Может, он сделает для тебя то, чего я более не могу, и уже давно не могла, несмотря на все старания. Благословит твой путь к солнцу и созреванию». После этого их отношения прерываются на 2,5 года. Потрясенный разрывом с Лу, Рильке в начале марта покидает Берлин и отправляется в Швейцарию, чтобы навестить мать. В середине того же месяца приезжает в Бремен, оттуда через несколько дней в Вестерведе, деревня по соседству с Ворпсведе. События развиваются быстро. В конце марта происходит его помолвка, в конце апреля – бракосочетание с Кларой Вестхоф. С конца мая, окончательно поселившись в Вестерведе, молодые супруги обустраивают свое жилье, простой крестьянский дом. В декабре 1901 года у них появляется ребенок, девочке дают имя Рут. В этот непростой для него период жизни Рильке, однако, не отворачивается от своей духовной родины. Его увлеченность всем русским уже достигла к тому времени такой интенсивности, что даже разлука с Лу, воплощавшей для него Россию, не могла радикально изменить направление его жизненных интересов. Правда, переписка Рильке с Россией в эти месяцы явно затухает. Между серединой февраля и началом июля всего 2 коротких письма к Бенуа и Эттингеру, оба от 19 апреля. Тем не менее, он продолжает читать по-русски. Перечень приобретенных в России книг, которые он приложил к своему письму «Шиль» от 29 августа 1900 года, производит внушительное впечатление. Летом 1901 года он читает «Что делать Чернышевского», переводит фрагмент «Из бедных людей Достоевского» и так далее. Не расстается Рильке, по-видимому, и со своим замыслом перевести на немецкий язык историю русской живописи в XIX веке Бенуа. Этим замыслом он проникся еще в январе 1901-го, как только получил от Бенуа первый том истории. К осени 1901 года оживляется его переписка с русскими знакомыми. Глубокая душевная рана постепенно затягивалась. Что касается Лу, то она в те месяцы и до и после разрыва с Рильке, по-видимому, не испытывает душевного дискомфорта. Она много пишет, работает сразу над несколькими прозаическими произведениями, в которых пытается воплотить свое видение русской жизни и русских людей. Впрочем, Россия для писательницы скорее знакомый фон, сюжетная основа, возможность изложить свои взгляды. По сути же, ее творчество все более окрашивается интересом к сокровенным проблемам человеческой психики. Пытаясь обрисовать внутреннюю жизнь девушек-подростков в возрасте от 10 до 17 лет, она пишет несколько рассказов. Один из них, озаглавленный «В промежуточной стране», даст название одноименному сборнику 1902 год. Другой рассказ из того же сборника называется «Волга». Действие разворачивается на пароходе, плывущем из Нижнего Новгорода в Самару. Завершив «Волгу», Лу принимается писать «Родинку», повесть из русской жизни, над которой она работает с перерывами в течение ряда лет. Книга будет издана в 1923 году с подзаголовком «Воспоминания о России» и посвящением Анне Фрейд, дочери Зигмунда Фрейда. «Родинка» — своего рода клубок, в котором причудливо сплелись размышления Лу о России, ее собственный русский опыт и впечатления от ее путешествий. Рассказ ведется от лица героини по имени Маргарита, Муся, Марго, выросшей в немецкой семье в Петербурге, покинувшей Россию и вернувшейся через много лет, чтобы обрести в этой стране свою духовную родину. Автобиографичность образа очевидна. Действие происходит в Петербурге, затем в Киеве и, наконец, в дворянском имении Родинка. В названии романа обыгрывается одно из возможных значений этого слова – «малая родина», «родной уголок». Главные герои книги – братья Виталий и Дмитрий Валуевы. Их русские судьбы в центре внимания автора. воспитанный в западном духе Виталий, сближается с революционерами, но затем возвращается в родинку, чтобы в финале книги навсегда исчезнуть, раствориться в просторах своей большой родины. Его брат Дмитрий, поэт и искатель правды, давно уже покинул родинку, зато неотделима от родинки их мать, Ирина Николаевна, суеверная и властная, чей образ, наделенный чертами матери Н. А. Толстого, воплощает собой русскую патриархальность. Книга насыщена впечатлениями второго путешествия и написана отчасти по материалам русского дневника. Сравнивая родинку с русским дневником, можно встретить дословные совпадения. Так, описывая Киев, Андреас Солома использует, конечно, в литературно обработанном виде основные детали, отмеченные в русском дневнике: дамы в центре города, одетые на европейский манер, паломники, толпящиеся у храмов, отвратительные монахи перед входом в пещеры, торгующие свечками. Изображая деревенскую жизнь в родинке, Андреас Соломе упоминает о крестьянских женщинах, пьющих болотную воду, об обычае выгонять скот на весеннее пастбище в день святого Георгия, о чем она узнала в Низовке, о лошади, которой на ногу привязали чурбан, и даже о тарантасе, катившемся по сельским ухабам, так что приходилось прикусывать язык. Всем этим частностям можно найти параллели в ее письмах к Шиль и русском дневнике. А в отдельных персонажах книги угадываются черты русских знакомых Андреас Соломе. Так в чахоточной Наде, бывшей Бестужевке, организовавшей курсы для фабричных рабочих, можно узнать Шиль. Помещица Анастасия Громкая, работавшая на голоде, списана с Лепешкиной. Наконец, величественная, полное достоинство крестьянка, с которой героиня ведет задушевный разговор о Боге, имеет своим прототипом Макаровну из деревни Крестобогородская. В этом случае Андреас Соломе даже не изменила фамилию, крестьянку в ее повести так и зовут Макарова. «Родинка» — одно из наиболее удачных в литературном отношении произведений Андреас Соломе, отображающее ее воззрение на Россию в том виде, в каком они сложились в период русских поездок. Однако в дальнейшем русская тема заметно ослабевает в ее творчестве, да и художественная проза все более уступает место научным изысканиям. Стремление добраться до коренных начал человеческого бытия уводит Лу от вопросов религии в область психоанализа и эротики, и на этих путях происходит в 1911 году ее встреча с Фрейдом, с которым до конца своей жизни Андреас Соломе поддерживает эпистолярную связь. В творческой биографии Рильке после его разрыва с Лу на первый взгляд не происходит серьезных изменений. За всем, что он пишет в 1901 году, по-прежнему, подчас незримо, подчас явно, стоит Россия. В сентябре 1901-го Рильке в новом порыве вдохновения создает фактически за одну неделю вторую часть «Часослова» – книгу о паломничестве, насыщенную впечатлениями от его путешествия по России летом 1900 года. Однако внутренняя вторая часть теснейше связана с книгой о монашеской жизни. Недаром автор книги о паломничестве заявляет, что он все тот же. «Все тот же, в рясе пред иконой, тебе, молящийся в потьмах, левит коленопреклоненный, я твой создатель, твой монах. Все тот же голос кельи скромный звучит вдали от суеты, и ты все тот же вал огромный, и нет вещей, где б не был ты». Но если в центре книги о монашеской жизни был изменчивый темный бог, запечатленный иконописцем-монахом, то главное содержание книги о паломничестве — долгий путь к нему. Монаха-иконописца сменяет богомолец-паломник. Бог художников существует, но путь к нему далек, и потому каждый, кто жаждет его обрести, подобен пилигриму. Воплощением собственного пути к Богу является для Рильке бесконечное странствие русских паломников от одного монастыря к другому по бескрайней стране. О, стать бы мне паломников толпою, чтоб, растянувшись длинным караваном, брести к тебе, мой Бог, и быть с тобою. Подобно тому, как книга о монашеской жизни питается глубокими религиозными переживаниями, связанными с первой поездкой, книга о паломничестве восходит скорее к впечатлениям второго путешествия: широкие русские просторы, Печорская лавра и Волжский пейзаж, паломники, издалека бредущие к святым местам из Тифлиса и Ташкента. Почти за каждым стихотворением этой книги ощущается виденная Рильке в России. «И под большими небесами, покрыта древними лесами, страна, подвластная ветрам, деревни, приближаясь к нам, плывут под благовест церковный, и мы, скользя по глади ровной, по вечерам и по утрам, творенье лицезрим Господня, где нет вчера и нет сегодня, лишь города встают порою, как будто рея над рекою, и снова сумрак и дремота, и в одиночестве причал, о чем-то грезит, ждет кого-то, того, кто родины не знал». Приподнятый, местами экстатический тон первой книги уступает во второй более ровному и описательному. Воспетые Рильке русские пейзажи и просторы создают иное, более земное настроение, тогда как стихи молитвы возвращают к мистической тональности книги о монашестве. Женитьба на Кларе Вестхоф и рождение дочери поставили Рильке перед необходимостью содержать семью. Не имея твердого дохода, поэт мог рассчитывать только на литературные заработки. В течение всего 1901 года Рильке тщетно пытается добиться постоянного сотрудничества в каком-нибудь из периодических изданий. Так, переписка с Бенуа отражает надежды поэта закрепиться в мире искусства в качестве постоянного немецкого корреспондента журнала. В начале января 1902 года родственники извещают Рильке о том, что пособие, которое в течение долгого времени выплачивалось ему для продолжения образования, прекратится в середине 1902. Встревоженный этим сообщением, Рильке лихорадочно ищет более или менее надежный источник заработка. Он помышляет, в частности, о месте в редакции какого-либо журнала, в издательстве или картинной галерее. Именно в эти недели у Рильке вызревает дерзкий замысел переселиться в Россию. С его осуществлением поэт связывал особые надежды. Ему казалось, что, получив место в России, он сможет и обеспечить свою семью, и плодотворно развиваться как творческая личность. «О, если бы я мог подыскать себе в Москве какое-нибудь местечко, какую-нибудь должность со скромным доходом, которая позволила бы мне продолжать мою работу спокойно и без будничных забот», — восклицает он в письме к Пастернаку от 9 января 1902 года. «Я переселился бы в вашу страну ни медля, ни минуты». О том же он пишет 11 января и Н. А. Толстому по-русски. «Часто я представляюсь, когда вижу передо мною огромную даль да высокое небо, равнины, что мы в России, и тогда я почти счастлив». И далее по-немецки. «Я все с большей ясностью ощущаю, что Россия моя родина, а все остальное чужбина. Если бы я мог там работать и скромно зарабатывать свой хлеб. Но, увы, это желание слишком трудно осуществить. К тому же теперь, когда я больше не один, я связан еще сильнее и не могу сказать, когда я вновь приеду в вашу прекрасную страну. Если же это когда-нибудь будет возможно, то я прежде всего приеду в новинки и больше не покину России, а буду искать в ней место для меня и моих близких, пока не найду его». Наконец, в начале марта 1902 года Рильке решается на отчаянный шаг. Заручившись рекомендацией Максимилиана Гардена, видного немецкого публициста, Он обращается с пространным письмом к Суворину, издателю газеты «Новое время», широко известному своим меценатством. Подробно излагая причины, побудившие его принять такое решение, Рильке просит Суворина о содействии и прилагает к письму свою статью «Русское искусство». На письмо Рильке Суворин не ответил. Письмо, обращенное к Суворину, оказалось, по-видимому, высшей точке романа Рильке с любимой страной. Поняв, что переселиться в Россию не удастся, он внутренне начинает остывать к ней. Много лет спустя, в беседе с Витольдом Гулевичем, Рильке признался, что через 2 года после первой своей поездки, уже начав писать по-русски и даже стихи, он понял, что должен либо жить в России и посвятить ей всего себя, либо расстаться с ней. «Если желаешь остаться в России, нужно полностью и навсегда раствориться в ней. Лишь находясь там, можно чувствовать и жить, как она». Видимо, не готовый к этой полной самоотдаче, Рильке меняет планы своего жизнеустройства. Его материальное положение несколько выравнивается. В июле 1902 года выходит в свет «Книга образов», первое издание, составленное из стихотворений 1899-1902 годов. Примечание. Второе, весьма расширенное издание «Книги образов» увидит свет в конце 1906 года. Среди произведений, навеянных Россией, в него войдет, помимо стихотворения о Карле XII, цикл «Цари», состоящий из 6 стихотворений, к 5 стихотворениям, написанным в августе-сентябре 1899 года и частично отредактированным, Рильке прибавит в начале 1906 года еще 1/3 в окончательном составе цикла. Кроме того, во втором издании «Книги образов» появляется лирический набросок «Буря» 1904 год, тематически родственный стихотворению о Карле XII. Упоминается «Гетман Мазепа». Конец примечания. В своем письме к Бенуа от 5 августа 1902 года Рильке, между прочим, упоминает, что едет в Париж ради одной работы, которая заставит его пробыть там от 4 до 5 недель. Этой работой была книга о Родене для серии «Искусство. Собрание иллюстрированных монографий». Книга увидит свет в 1903 году. 27 августа 1902 Рильке уезжает в Париж, и на этом, строго говоря, завершается 5-летний русский период его жизни, отмеченный в первую очередь близостью с Лу Андреа Саломе. 4-5 недель превращаются в долгие годы, а Париж – в географический центр его дальнейшей жизни. 1 сентября 1902 года Рильке наносит свой первый визит Родену. Знакомство с великим скульптором, как ранее с Толстым, становится новым поворотным пунктом в духовной биографии поэта. Уже через 3 недели после приезда в Париж Рильке пишет Фогелеру: «Роден безмерно велик и безмерно схож со своим творчеством, превосходящим любые ожидания. Это целый мир, вокруг которого вращаются солнце, земля и все звезды. Новая солнечная система». Рильке вовлекается в эту систему, и Россия надолго пропадает с его горизонта, оставаясь лишь ярким, негаснущим воспоминанием.